можешь питаться, и тяжесть что сломаешь жизнь, и ты искусство твоя жизнь, блядь, биомусор, ты не влезешь в эту всю историю, башу твою музу, ты не видишь, что искусство называешь его грузом. И куплеты, как банкноты, улетают твои льготы, и ты хочешь слышать ноты, но ебут себя тут боты, ты представить, блядь, не можешь, что такое хэппи-энд, ты хуяришь прям по струнам, струны попадают в плен, я, блядь, вынужден покончить, но не вынужден окончить, что питает мое чувство, все хорошим словом, больше, что я устал писать по эмоции, как будто теорема, если ебучая система нас кидает в парабеллум. Все ебучая система нас кидает парабеллум, все как будто теорема, все ебучая система нас кидает парабеллум, я устал писать по эмоции, как будто теорема, все ебучая система.